Представитель Комитета по мирному объединению Родины 30 июня выступил с заявлением, в котором говорится: «Взлетела ввысь неба стратегическая баллистическая ракета средней и дальней дистанции в Хасон-10, ярко показывая день ото дня усиливающуюся нашу неимоверную оборонную мощь. Ее удачный запуск есть должные плоды непреклонной решимости наших воинов и нашего народа навсегда смести с лица земли всех тех, кто посмеет затрагивать достоинство и безопасность нашей нации, их духа собственной крепкой силой превыше всего. Это и есть важнейшее событие, достойное вечного прославления в истории нации. Еще раз была подтверждена истина о том, что решимость Трудовой партии Кореи есть практика Кореи. И весь мир восхищается. Оптимальное развитие ядерной мощи, демонстрация небывалой техники сверхинтенсивного и сверхвысотного запуска ракеты. Полностью изменилась стратегическая структура корейско-американского противоборства. Таковы отклики людей мира. А гордость нашей нации достигла до небес. Но Америка, до мозга костей пропитанная враждой с нами, орут о каком-то нарушении ООНовской резолюции, о серьезной провокации против мира. К ней присоединяются японские реакционеры и всякий сброд. Пакенче, эта криводушная дама, поднимает зверский вопль. Ей на деле следовало бы делить большую радость нации вместе с отечественниками. США и их приспешники, свора Пакенче и некоторые другие страны безрассудно ведут себя, трезво не прочитав суровую действительность, когда происходит радикальная перемена в судьбе корейской нации и ее перспективе, и меняется тенденция всеобщего положения. Нам хотелось им четко заявлять о некоторых вещах. Удачный опытный запуск стратегической баллистической ракеты «Хасон-10» является историческим событием, практически показавшим усовершенствование готовности нанести отечественный ядерный превентивный удар с помощью стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции, а также коренное изменение тенденции положения на Корейском полуострове. По сей день развитие положения на Корейском полуострове явилось продолжением односторонней угрозы и шантажа, к чему прибегали Соединенные Штаты Америки и их приспешники с целью любой ценой оккупировать нашу республику, использовать ее в качестве трамплина для господства над Азиатско-Тихоокеанским регионом и вызванной этим военной напряженности. Наше ядерное оружие и усовершенствование нашей готовности нанести ядерный превентивный удар с помощью стратегической баллистической ракетой средней и дальней дистанции. Это отнюдь не торг, что мы изготовили ради чего-то признания или предпосылки для каких-то переговоров. Независимо от того, что кто-то признает или же не признает нас, наша республика – ядерное государство и достойная военная держава. Она располагает малогабаритными, легковесными и разнообразными ядерными боеголовками, а также отечественными стратегическими баллистическими ракетами средней и дальней дистанции. США и свора Пакенче должны точно понять коренным образом изменившуюся действительность и вести себя разумно. Удачный опытный запуск стратегической баллистической ракеты «Хасон-10» является серьезным предупреждением нашей армии и нашего народа, что Соединенным Штатам Америки и клике Пакенче, идущим вразрез с течением времени, следует трезво оценить изменившийся стратегический статус партнера и сделать правильный выбор в сегодняшний важнейший момент. Сегодня, когда реалью доказана высокая способность нашего ядерного оружия, и наша республика гордо вступила в ряды признанных всем миром держав, радикальным образом должны быть изменены стратегические взгляды и политическое направление США и соседних стран в отношении нашей республики. Если откажутся от предложения доброй воли нашей страны, которая не ставит под вопрос прошлое, называет партнером в объединении Родины и открытии судьбы нации, и вместе впишут новую историю дела воссоединения страны, то навсегда исчезнет последний шанс переворота судьбы. К такому совету следовало бы прислушиваться южнокорейским властям, отмечается в заявлении представителя Комитета по мирному объединению Родины.